Беснующаяся толпа лезла под пули в зону обстрела, лишь бы почуять желанный запах горячей крови. Такой концентрации алчной похотливости я никогда не ощущал. Многотысячная стая трусливо-алчных шакалов окружала добиваемого исполина. Часть этой стаи даже залезла на крышу дома напротив, облепила ее трепещущим жадным комком. И визжали, и орали в экстазе, после каждой очереди, после каждого крика с той стороны. Не люди. Чего от них было ждать, и вели они себя не по-людски, кругом. Бутылки, бутылки, бутылки, пили водку и пиво, а в основном тот мерзкий иноземный самогон, что поставляется уже давненько в нашу колонию под красивыми этикеточками и названницами. Пили поганое пойло, рыгали, блевали, мочились, гадили там же. Желтые, склизкие, вонючие лужи сливались в единое мелкопоганое море, покрывали битое стекло, осколки облицовок, блоков. У стеночки под мостиком к мэрии валялись три тела, но не убитые и не контуженные, а мертвецки пьяные, валялись в лужах и озерах мочи. Дети перестройки. Молодое поколение выбирает. Мне было предельно ясно, что выбирает молодое поколение. Эту мерзость надо было видеть. Но и среди нелюдей попадались добрые души. «Эй, держи аршин!» — потянулся ко мне с бумажным стаканчиком из-под пепси. Хлюпкий, пьяненький мальчонка, белесый и мутноглазый, но сияющий неземной радостью и исступленным блаженством. Я отмахнулся, скривился, даже слов не нашлось. Мальчонка стоял с краешку, за ним было еще 7 или 8, таких же, но покрепче, у каждого в руке или стакан, или бутылка. «Не пить! Не пить!» – пьяно командовал черный, растрепанный, и вздымал кверху грязный палец. «Терпение, господа!» «Господа!» Пошатывались, хихикали, матерились, пускали слюни. Я не сразу понял, чего они ждут. Спиртным ребятки запаслись основательно, у каждого из карманов торчали горлышки бутылок. Было ясно, что сами они таких запасов не осилят. Предлагали соседям. Тихо. И впрямь. Стало вдруг тихо. А потом шарахнул залп, и вслед ему застучали смертным стуком крупнокалиберные пулеметы с БТРов. Еще сотни килограммов свинца обрушились на погибающий дом Советов. Но этого, оказывается, и ждали. «Ура! Ура, господа!» – завопил во всю глотку черный. Воздел кверху уже не палец, а сам стакан. Пролил половину себе на плащ. «Ура! Выпьем же, господа, за победу демократии!» «Ура!» – хором завопили остальные. «Пьяно и не в попад!» Эхом отозвались окружающие, даже те, кто и не видел, и не слышал, господ стада. Пили жадно, взахлеб, ликуя и не скрывая своего восторга. Визжали какие-то девицы-студенточки. «Вперед! Дави! Бей!» Стая шакалов-нелюдей зашлась в бесновании, дернулась черной тучей к белому дому. Но тут же отхлынула трусливо, припадая на четвереньки, напуганная очередями откуда-то сбоку, разбежалась, оскальзываясь и падая в собственную мочу. Эх, власти, власти! Не предусмотрели столь малого, устраивая кровавое многолюдное шоу под открытым небом. Своим же молодым демократам и защитничкам нового мирового порядка не удосужились разъездных туалетов на колесах доставить. Вот и представьте себе, с самого утра и до ночи десятки тысяч пьяных и полупьяных борцов с коммунизмом, накачивающихся беспоминутно водярой и пивом. Нет, это трудно представить, это надо было видеть. Мутные ручьи стекались в озера, озера в моря, и текла зловонная жижа. Текла здесь, и текла кровь людская. Текла там, в черном доме. Сотни умирающих корчились в страшных муках, тянули вверх руки, молили, стенали, плакали. Но не было им пощады. Не было, ибо жаждущих крови надо было насытить, а непокорных по всей земле русской запугать раз и навсегда, чтоб и помыслить не смели о возрождении народа русского, о возрождении Руси святой, Давным-давно еще в школах нам рассказывали, как английские колонизаторы подавляли восстание в Индии, как зверствовали, как с холодной жестокостью не щадили никого, ни женщин, ни стариков, ни детей, как привязывали их к жерлам пушек, расстреливали. Теперь колониальные власти также карали русских. Один за другим снаряды, выпущенные из танков, разрывались среди тысяч загнанных в свой последний приют людей. Кровавое жуткое месиво было за горящими стенами Черного дома. Зловонное, поганое месиво было вокруг него. И все же толпы нелюдей-шакалов смотрелись чуть ли не героями, ибо где трагедия, там и комедия найдет себе место. Толпы мертвяков, детишек перестройки, отважно стояли, метались, пили, гадили и ликовали под огнем. А кто ж вел его? Где-то далеко, явно побаиваясь, приблизиться к Черному дому на гранатометный выстрел, жались к асфальту танки наемников-добровольцев. Только издалека, только из-под полуметровой брони, только ничем не рискуя. Смельчаки. Они работали так, как и их заокеанские хозяева. Работали во Вьетнаме, в Ираке, в других точках земного шара. Не лицом к лицу, а с безопасненького расстояния, снарядами, ракетами, уничтожая мирных детишек, старичков, бабулек, миротворцы-убийцы. Наемники-байтаровцы в БТРах были посмелее, чуть ли не вплотную подкатывали к стенам ненавистного им Дома Советов, крушили из пулеметов и гранатометов все подряд. Это на их совести. С самого утра были сотни смертей. Это они полосовали свинцом безоружных. Русских на баррикадах. Это они срезали очередью отца Виктора, священника, вставшего им навстречу с поднятым крестом в руках. Ветхозаветная, лютая злоба чужеземцев, ненавидящих все русское, все православное. Эти убийцы, дай им волю, могли бы учинить такой новый красный террор, что Москва превратилась бы в одну большую могилу, на которой они бы плясали потом свои ритуальные пляски.